Дела и дни. Суровый на вид, резкий, насмешливый и дерзкий на словах, Микеланджело таил в себе самые нежные чувства любви, любви ко всему, что прекрасно, что страдает, что обездолено на земле. Он готов был отдать все, что имел, тому, кто ничего не имел. Он не выносил угнетения, нищеты, унижения, и горячее участие к отдельному лицу не отвлекало его, не ослабляло его внимания от нужд народа, родины, истекавшей кровью, родины с ее нищетой и бесправием. Поклоняясь прекрасному, он, видя в зеркале свое отражение, приходил в отчаяние, считая себя безобразным. Писать стихи было для него потребностью с детства, и свои ранние рисунки он почти всегда сопровождал стихами, часто шуточными и насмешливыми. Он увлекался женщинами, но ни одна из них не ответила на его чувства, и он сам с горькой иронией отмечал причину. «Небеса вправе гневаться, что в таких прекрасных очах, как твои, отражается такой урод, как я». В тоске неразделенной любви он слагает трогательные строфы. «Откуда взять мужество жить вдали от вас, мое счастье, если не просить вашей помощи в час расставания? Эти рыдания, эти слезы, эти вздохи, которыми провожает вас мое бедное сердце, доказали вам, Мадонна, как близка моя смерть и как велики мои муки. Но если правда, что разлука не изгладит из вашей памяти моего верного служения, я оставлю вам свое сердце. Оно не принадлежит мне более». Этот сонет был переложен на музыку известным композитором того времени Бартоломео Тромбончино и часто распевался теми, кто не имел понятия не только о переживаниях поэта, но и о том, кто сочинял слова и музыку. Не прошло и 4 месяцев после окончания росписи плафона Сикстинской капеллы, как умер Юлий II. Казалось, плен в Риме для Микеланджело кончился. Верный своему слову и своему плану, художник хотел вернуться теперь к работе над гробницей только что умершего папы, но сделать это ему не пришлось. На папский престол был возведен брат Пьеро Медичи, сын Лоренцо Великолепного Джованни под именем Льва X. Звезда изгнанных из Флоренции Медичи вновь засияла ярким блеском. Любимцем нового папы был молодой обаятельный Рафаэль, но непомерно честолюбивый и тщеславный папа желал окружить свой престол всеми прославленными именами. А после Сикстинской капеллы слава о Микеланджело разнеслась далеко. К тому же Лев X вовсе не намерен был способствовать прославлению Юлия II, а Микеланджело, связанный договором, должен был в течение 7 лет изваять 32 большие статуи для гробницы умершего папы. Шутка ли сказать? 32, да еще большие. 7 лет не пользоваться трудами такого художника? И Лев X решил приручить этого хмурого, нелюдимого художника, пустив в ход свои чары, дружески напоминая ему о Вилле Кареджи, об отце, который заметил и пригрел мальчика Буонаротти, о замечательной школе, возглавляемой Бертольдо, о философских беседах и о поэте-мудреце Полициано. Он напомнил Микеланджело, что тогда не раз сидел на одной скамье с ним, будучи тоже подростком, просто Джованни, над которым старший Пьеро подсмеивался. Он вспоминал, как они вместе с Микеланджело жадно слушали учителей-философов, в В то время как Пьеро веселился и не хотел отягощать свой ум вопросами, волновавшими и Микеланджело, и его Джованни. Они товарищи, старые товарищи и друзья. Между тем изгнанные Медичи вернулись во Флоренцию. Двери молчаливых палаццо распахнулись. Противники Медичи были отправлены в изгнание или казнены. Богачи справляли пышные пиры. Беднота попряталась по своим лачугам. Микеланджело был подавлен чувством горького бессилия. Родная Флоренция превращалась в царство разгула и самовластия. Во Флоренции заканчивали приготовление к торжественной встрече нового папы, решившего в 1515 году посетить свою родину. На всех улицах и площадях были воздвигнуты арки из цветов, лент и флагов. Художники Баччо Даноло, Баччо Бандинелли, Понтормо, Якопо Нарди украшали город к приему его святейшества папы Льва X, недавнего Джованни Медичи. Якопо Нарди готовил великолепную процессию, которая должна была изобразить золотой век искусства. Почти накануне праздника приехал из Рима Рафаэль. В прошлом году, после смерти Браманте, он был назначен главным архитектором собора Святого Петра и был слишком занят, чтобы участвовать в приготовлениях к празднику. Не было в числе устроителей и Микеланджело. Он сурово отказался, когда ему предложили прийти на совещание. «Не гожусь я для веселых потех». Больше беспокоить его не стали. Среди разговоров и споров о порядке торжества говорили о папе, вспоминали старые и новые времена, вспоминали даже вечный пост во времена Савонаролы. Теперь вернулись времена Лоренцо Великолепного. И слава Богу, только бы не времена последних дней его сына Пьеро. Джулио Романо, любимый ученик Рафаэля, хвастался, что нашел в горах в Сетиньяно, в семье нищего Скорпеллино, мальчика, чудо красоты для процессии «Золотой век». Нарди обрадовался. «Чудесно! Мы его целиком вызолотим и поставим без всякой одежды на высокую колесницу. Будет удивительная красота. Надо только успеть научить его стихам, которые он будет произносить с колесницы». Пошли споры о колеснице, о золотом лаке, о стихах. Проходя мимо, Микеланджело слышал эти придуманные кем-то стихи. «К нам с великим Львом X возвратился век золотой». Звенели стаканы, пили за здоровье Льва X, а потом вспоминали, как он был болен еще недавно. «Теперь будет здоров». Красота, радость, искусство дадут ему силы, вернут молодость. И чокались. Действительно, перед выборами на папский престол кардинала Джованни Медичи привезли из Флоренции в Рим на носилках. Он страдал упорным, трудноизлечимым недугом. Во время самих выборов ему делали операцию. Выросший среди роскоши и великолепия виллы Кареджи, еще юношей, облеченный в кардинальский пурпур, Лев X перенес в Ватикан привычную атмосферу утонченной, роскошной и праздничной жизни флорентийской знати. Природа, точно в насмешку над его любовью к красоте, наградила Льва X необычайно некрасивой, непредставительной внешностью. И ее не могли скрасить ни пышность одеяния, ни богатство и великолепие обстановки. Из своей жизни Лев X сделал непрерывный праздник. Среди раззолоченных, обитых дорогим шелком покоев, Среди драгоценных статуй и причудливых ваз рекой лилось вино. Слышались шутки, смех, остроумные стихи. Душою этого веселья был сам папа. Он не уставал, несмотря на свое нездоровье, устраивать пышные маскарады, скачки и театральные представления. Присутствовал на кровавых боях быков и торжественных процессиях. Прежний разгул и распущенность Александра VI и всего рода Борджиа воскресли в Ватикане. Но теперь уж не было пламенного Савонаролы, чтобы обличить их. Микеланджело не принимал никакого участия в устройстве праздника. Смешавшись с толпой, он смотрел на процессию. Сначала важные блестящие герольды затрубили в длинные трубы, блестевшие на солнце. Потом раздалась торжественная музыка, и появился папа верхом на белом коне, которого вели под уздцы герцоги.